На все вопросы следует ответить однозначно «да», «видел», «знал», «делал». Даже отдельные жесты скромности, которые иногда позволял себе Сталин, служили, как мы помним, той же цели. Он же не мог не понимать уродливости положения, когда над головами демонстрантов плывут тысячи одинаковых портретов с его изображением, когда в каждом номере «Правды» можно насчитать десятки упоминаний его стальной фамилии, а любое положительно решенное дело всегда связывают с его мудростью, заботой, предвидением. Сталин знал, что кроме культов вождей, богов, императоров, в истории были попытки создания и иных культов. Еще Робеспьер и другие депутаты конвента пытались утвердить в сознании народа культ верховного существа. В декрете конвента говорилось, что культом, достойным верховного существа, является исполнение человеком его гражданских обязанностей. Это, по сути, была новая государственная религия республики. Робеспьер, держа в руках цветы и колосья ржи, выступил на грандиозном празднестве в честь культа верховного существа. Он надеялся, что с его помощью граждане республики станут рыцарями долга и чести. Робеспьер жестоко ошибся. Сталин, читая книгу о Робеспьере, не мог понять, как такой вождь не понял главного. Ему нужно было укреплять собственную власть, создать собственный культ, а не рождать эфемерные признаки общечеловеческой нравственности. Чтобы не было никаких осечек, по указанию Сталина Товстуха, Двинский, Каннер, Мехлис, а затем и Поскребышев, были обязаны просматривать и визировать все более или менее крупные материалы о нем и его фотографии, предназначенные для печати, а наиболее же важных докладывать лично ему. Сам Сталин давно понял, что привлекательность образа вождя, как ныне говорят, имидж руководителя, больше всего зависит от внешнего спокойствия, невозмутимости, величавой медлительности. Разве в великой сумятице клокочущего мира это не является редким и даже уникальным? Иногда люди пытаются определить, с какого момента начался культ личности Сталина. Кто первый позвал славословить генсека? Думаю, не в этом дело. Если бы взахлеб не стал славить Сталина, положим, Ворошилов, это начал бы делать кто-нибудь другой. В тех условиях это было почти неизбежно. Почти полное отсутствие гласности в делах высших руководителей, придание особого веса секретности, ликвидация всякого контроля трудящихся за деятельностью высших эшелонов власти — все это рождало условия для обожествления вождя. Тайны культа не в личностях, а в том процессе, который стал быстро развиваться после смерти Ленина. Опыт социалистической государственности был очень незначительным. Ослабление подлинной выборности на всех уровнях, отсутствие сменяемости и обновления руководства, создание номенклатурных работников, усиление роли аппарата, выдвижение в качестве универсального средства решения социальных вопросов насилия. Все это и многое другое создали предпосылки серьезных деформаций в сфере общественного и индивидуального сознания. Конечно, главные причины единовластия, продолжавшего расти, находились в недрах самого государства, его истории, традициях, особенностях создаваемой системы. Основная идейная заслуга Сталина здесь заключается в том, что он смог своим изощренным умом добиться, чтобы в конце концов его имя олицетворяло социализм. А дальше логика проста. Словословие, защита –